Глава 7. Даже при том, что мы снова были вместе, мои планы на Рождество нисколько не продвинулись. Я все еще горел желанием уехать куда-нибудь, только мы вдвоем, но Алекса даже говорить об этом не хотела. Казалось, ее вполне устраивало встречаться в Лондоне, жить под маминым крылышком в Ноттинг-Хилл. И рисковать всем этим она, похоже, не собиралась. Я считал, что наши отношения развиваются идеально. Мы снова были раскованы друг с другом, редко упускали возможность провести вечер и ночь вместе. Но Алекса как будто подсознательно все время ждала, что я сорвусь и все испорчу. Офисная вечеринка как раз и стала той лисой, что пустили в курятник. Как и в истории с кофе-клубом, планирование рождественской вечеринки спровоцировало больше конфликтов, чем многомиллионные контракты. Будет ли это банкет с рассадкой или фуршет, караоке или просто танцы, можно курить в зале или нет, один ящик алкоголя или два. Споры начались задолго до моего появления в компании. Предложения и контрпредложения регулярно вывешивались на стендах в коридорах, обсуждались в сети и на кухне или в местном кафе. Наконец было объявлено компромиссное решение. Вечеринка будет сидячей, но со шведским столом. После караоке танцы, курящие и некурящие зоны и 3 рефрижератора алкоголя. Более того, меню будет творчески разработано моим звездным клиентом Яном Лебретоном. Лично меня сценарий вполне устраивал, кроме того, что в качестве гостей мы должны были пригласить своих клиентов. Тогда компания могла бы провести это в налоговых отчетах как корпоративное мероприятие по продвижению собственного бизнеса. Это означало, что на балу меня должен был сопровождать Ян. И вот в последнюю пятницу перед Рождеством все мы пришли на работу в одеждах, которые не жалко запачкать во время празднества. Большинство женщин, как я заметил, оделись стратегически верно. Офисный костюм как маскировка — а под ним все, что нужно для ночной охоты. Откровенные топы спрятаны под пиджаками, мини-юбки под рабочими столами. Весь день царила предматчевая атмосфера, когда игроки построены, а рефери уже держит во рту свисток. Напряжение спало, когда состоялся вброс мяча, и мы потянулись на спортплощадку, настраиваясь на первый глоток шампанского, шепотом обмениваясь шуточками о том, что наш зверь скажет в своей речи. Сам зверь, коротконогий толстяк-американец, не имел ни малейшего сходства с дьяволом. Если бы ему можно было наклеить бороду, из него получился бы идеальный Санта-Клаус. Он уложился в 10 минут, пожелав нам оригинальных творческих идей и преданности команде. И прежде чем мы успели разразиться дружными аплодисментами и восторженными возгласами, отвалил в свои штаты, предоставив нам полную свободу. Он бы, наверное, растрогался, увидев, с каким энтузиазмом мы принялись воплощать в жизнь его заветы. Уже очень скоро большинство из нас фонтанировало оригинальными творческими идеями и выражало преданность команде в откровенных танцах. Блюда с закусками так и стояли нетронутыми, пока народ срывал с себя офисные маски, во все горло подпевал Глории Гейнер, крушил мировые рекорды по безголосице в караоке, ошалевшие от гвалта искали покоя в тиши кабинетов. Я оставил Яна объяснять тонкости кулинарных технологий декольте одной из помощниц по маркетингу и, прихватив бутылку шампанского, отправился погулять по зданию. В кухне на нашем этаже двое ребят из моего эспрессо-клуба заливали в чайник Тома прокисшее молоко, что я счел довольно жестокой шуткой, но в то же время необычайно смешной, возможно, потому что в моей руке была уже вторая по счету бутылка за вечер. В одном из кабинетов громко всхлипывала женщина, и тушь растекалась по ее лицу и пачкала блузку, обнимавшую ее коллеги, которая утешала ее клеветническими измышлениями о сексуальных подвигах Санджита. На лестнице я включился в схватку двух команд аудиторов, которые обливали друг друга шампанским. Аудиторы были самым мощным кланом в нашей компании. Все и вся находилась в перманентном состоянии аудита. Отстрелявшись из бутылок, они принялись за аудит пожарных шкафов и, вооружившись огнетушителями, продолжили бой. На этом этапе я предпочел выйти из игры. Возвращаясь в зал, чтобы восполнить недостаток алкоголя в крови, я обнаружил, что спор насчет Санджита вышел за рамки кабинета, продолжился в коридоре. Мария защищала его, опровергая слухи, что он девственник. Как это может быть? Пожалуй, сегодня в Англии нет ни одного девственника возрастной категории старше 12 лет. Я решил поддержать Марию и подключился вместе с еще двумя ребятами, образовав группу единомышленников, объединенных лозунгом «Хватит пороть Кербалакс». Напомню, бывшая фамилия Яна служила синонимом слова «чушь». «Кербалакс, Кербалакс!» — кричали мы хором, а потом и нараспев. Я был в угаре, когда вдруг заметил, что из дверей кабинета на меня пристально смотрит Ян. Казалось, он был в бешенстве, что и подтвердилось, когда он подошел ко мне и начал что-то орать в ухо. Впрочем, речь его была не слишком четкой. Я догадался, что он под шофе. Наконец я разобрал, что он говорит о своей фамилии, в голове щелкнуло. «О, прости, Ян!» Я чмокнул его в щеку, демонстрируя раскаяние, и объяснил ситуацию своим подпевалом. Пора было кончать с оскорблениями в адрес моего гостя. «Он очень щепетилен в отношении таких слов», — пояснил я. «Когда-то он и сам был Керблаксом». Но это вовсе не успокоило Яна, наоборот. Он принялся душить меня, и я еле вырвался, после чего бросился на поиски шампанского, чтобы остудить свое больное горло. После короткой пробежки до бара и обратно я снова оказался на кухне. Том полоскал свой чайник, и я подошел со словами участия. Я даже предложил ему вступить в мой клуб и попытался разрядить обстановку, пошутив, что его молочный чайник теперь будет производить капучино. Но Том, вместо того, чтобы посмеяться, почему-то набросился на меня. К счастью, чайник был из пластика и почти безболезненно отскочил от моей головы. Но я подумал. Пожалуй, хватит разжигать конфликт между нашими фракциями горячих напитков, и выскользнул в коридор, желая найти убежище. В копировальной я застал Чарли со спущенными брюками верхом на копире. Чарли явно не ознакомился с разосланным по электронной почте распоряжением, касающимся техники безопасности и запрещающим сотрудникам садиться на копировальные аппараты во избежание осколочных травм из-за случайного повреждения стекла. Каждое Рождество, говорилось в документе, британские травмпункты страдают от наплыва офисных работников, которые умудряются навтыкать себе в ягодицы осколки стекла от разбитых копиров. Чарли был парнем крупным, но копир, очевидно, разрабатывали с расчетом на повышенные нагрузки в виде жесткого секса, так что черно-белые фотокопии причиндалов и волосатой задницы начальника штамповались без боя. Он слез с аппарата и, ничуть не смущаясь наготы, предложил мне взглянуть на его художественные оттиски. Может, меня заинтересует его лондонский зад? Он нашел свою шутку настолько удачной, что даже поперхнулся от хохота. Потом надолго закашлялся и спасся от удушья, только достав лоток для бумаги формата А3 и отхаркнув в него слизь. Даже будучи навеселее, ну хорошо, в изрядном подпитии, я все-таки заинтересовался, что здесь происходило. Да, конечно, можно было и так сказать. Вау, мой босс классный парень, он может напиться вместе с коллективом. Но было бы забавно понаблюдать за тем, как завтра народ обнаружит странно окрашенные жирные точки на своих фотокопиях формата 3D. Короче говоря, я не мог представить, чтобы Жан-Мари добивался уважения сотрудников таким вот способом. Хотя справедливости ради стоит отметить, что Чарли искупил свой грех, потому что протер копир стерильной салфеткой, которую служба охраны здоровья и безопасности заботливо и с пессимистичным расчетом оставила рядом с аппаратом, чтобы можно было протереть стекло для следующего сидельца. Если бы кто-то и закончил свой день в травмпункте, порезы на его ягодицах были бы, по крайней мере, обеззаражены. Когда я снова отправился странствовать по коридорам, меня привлек шум драки у дверей банкетного зала. Это был все тот же затянувшийся конфликт вокруг Санджита, за это время набравший обороты. Три женщины, включая обычно спокойную Марию, войдя в клинч, таранили стены, срывали постеры, крушили катки с растениями. Каждая пыталась вырваться и пустить в ход кулаки. Санджит стоял неподалеку, опять в образе трусливого школьника, но уже с гаденькой ухмылкой на лице. Женщины дрались из-за него, как сказал мне кто-то. Оказывается, Санджет трахал сразу двух женщин и попытался порвать с одной из них, сказав, что изменил свое имя на Кристиана и что хочет снова стать девственником до тех пор, пока не женится. Санджет дернулся в сторону, когда из дверей зала выскочил Ян. Он увидел меня и погрозил пальцем, давая понять, что хочет продолжить наш разговор на тему, созвучную его фамилии. Я огляделся по сторонам в поисках пути отхода, но, к счастью, галантный француз, живший в Яне, отвлекся на дерущихся женщин. Он храбро шагнул к ним и попытался разнять. Уже в следующее мгновение он лежал на полу, и под глазом у него вспухал синяк. «Ты!» — крикнул он мне. Я подошел, желая помочь ему подняться, но вышло так, что предложил себя в качестве козла отпущения. Оказывается, это я был во всем виноват. Лежа на полу и растирая опухшую щеку, он начал орать на меня по-французски, стараясь перекричать винтажную музыку в стиле диско, доносившуюся из зала, и женскую ругань. Как теперь будет выглядеть его рекламная кампания? Синяк никуда не денешь. Как Ян явится на телевидении? Шеф-повар с подбитым глазом. Как говорят французы, глаз с черным маслом. Я подумал, что это такая кулинарная шутка. Шеф масла. И рассмеялся, но это, похоже, разозлило Яна еще больше. Я понял, что успокоить его можно только одним способом. И, перевернув свою бутылку шампанского вверх дном, затушил его жгучую ярость шипучим французским вином. «Чем не Ян Ован?»